Я представила себе закусывающих шоферов, красные круги на клеенке, следы от стаканов с вином, и сама внезапно почувствовала сильный голод и жажду. Со вчерашнего дня я выпила только две чашки кофе. В трубке раздался чей-то голос. «Алло, алло, кто у телефона?» «Меня зовут Лонго, Даниэль Лонго. Я сказал мсье, который разговаривал со мной, что вы хотите от рекламной улыбки, а?» Мой новый собеседник тоже говорил с южным акцентом, как-то присвистывая, и голос его звучал недовольно, видно из-за того, что его оторвали от обеда. Я снова изложила все с самого начала, беспрерывно повторяя «простите, мсье, сами понимаете, мсье». В ответ он сказал: «Рекламная улыбка, мой товарищ по работе. Поэтому я хочу знать, с кем имею дело. Если вы в него втюрились, это одно. Но если речь идет о чем-то еще, в конце концов, я не знаю, что там у вас на уме, то я не хочу подводить друга. Вы понимаете меня? Вот встаньте на мое место». В общем, он как завелся, я думала, что у меня будет нервный припадок. Но все же, когда мне удалось вставить слово, я сумела сохранить все тот же смиренный тон. Я сказала, что он угадал. Я действительно хотела повидаться с его другом, потому что он назначил мне свидание, но я не пришла, а теперь, конечно же, сожалею об этом. Одним словом, да, он угадал. И тут он выказал такую деликатность, от которой растаяли бы даже камни, а если учесть, сколько стоит минута телефонного разговора, то проявил просто истинное мастерство. Ладно, ладно, я не настаиваю. Ну, коли это любовное дело, я молчу. Уж во всяком случае, не я буду лишать приятеля удовольствия. Но вы обязательно скажите ему, что я вас свел только потому, что вам не втерпешь, а то он еще сочтет меня трепачом. Вот зануда. В конце концов, он все же сообщил, что его друга зовут Жан Ле Гевен, что живет он в Марселе, в квартале Сен-Март, что точного адреса он не знает, но я могу позвонить фрахтовщику рекламной улыбки, дом Гарбаджо, бульвар Де Дам, телефон Кольбер 0990. У меня ушло бы слишком много времени, чтобы записать все это правой рукой, и я попросил его повторить, чтобы запомнить. Прежде чем повесить трубку, он еще целую вечность бубнил: «Да, заодно передайте ему, что когда он поедет обратно, пусть заберет 4 тонны на улице Лувр. Скажите, что это я ему передал. Сардина, сардина, он поймет. 4 тонны груза на улице Лувр. Ну, валяйте, желаю удачи». Коммутатор гостиницы ответил мне, что Париж еще не дали. Я попросила соединить меня с Кольбер 0910, а также подать мне обед в номер. Контору Горбаджо мне дали сразу. «Ле Гевена?» — спросил женский голос. «Вам не повезло, дорогая, он уже уехал. Подождите-ка, он должен был грузиться у причала. Позвоните Кольбер 2218. 2218, пожалуйста. Может, еще застанете его». «Но знаете, сегодня вечером он должен забрать свежие овощи в Пон-Сент-Эспри, так что едва ли он там задержался. Вы хотите сказать, что он едет в Париж на своем грузовике, а вы полагаете, что он отправится туда поездом? Разве он работает 14 июля? Да вы что, мадам, судя по вашему парижскому выговору, не мне вам, конечно, объяснять, что парижане едят каждый день, даже 14 июля». Я попросила дать мне Кольбер 2218. В тот момент, когда меня соединили, я услышала стук в дверь. Прежде чем пойти открыть ее, я спросила в трубку, нельзя ли мне поговорить с Жаном Ле Гевеном. Мне просто ответили: «Пожалуйста». И он сразу же подошел к телефону. Я ожидала, что его долго будут искать, и от неожиданности даже онемела. «Да-да-да, алло, алло», — кричал он в трубку. «Это Жан Ле Гевен? Да-да, это я. Здравствуйте, я... Мы с вами встретились в субботу, помните, в Жуани, после обеда, белая машина, букетик фиалок». «Нет, вы шутите?» «Я серьезно, помните?» Он рассмеялся. Я узнала его смех. Перед моими глазами всплыло очень четко его лицо. В дверь снова постучали. Он сказал: «Вы знаете, а фиалки-то завяли. Придется мне купить вам другой букетик. Где вы сейчас? В Кассисе. Я звоню вам не из-за букетика, вернее, нет, именно из-за него. Я... Подождите минуточку, прошу вас. Вы можете подождать? Только не вешайте трубку». Он снова рассмеялся и сказал, что подождет. Я соскочила с кровати, подошла к двери и спросила, кто там. Мужской голос ответил, что принесли обед. Поскольку я была только в трусиках, я побежала в ванную, схватила полотенце, обернулась им и опять подошла к двери. Полуоткрыв ее, Я взяла поднос, сказала спасибо, большое спасибо, и тут же захлопнула. Когда я снова взяла трубку, рекламная улыбка еще была у телефона.